Сентябрь 1958 года. 8 часов утра. Холодно, моросит. Я только что прибыла в Париж, просидев всю ночь в вагоне, и теперь в такси въезжаю в сад дома отдыха Ганьи. Я выхожу из такси и быстро вхожу в подъезд. Из окон дома на меня смотрят какие-то старухи с явным любопытством. Значит, они знают, что я должна приехать, и ждут меня. Да, здесь меня действительно ждут. Сам тогдашний директор Новиков идет со мной в мою комнату на первом этаже. Я вздрагиваю. Комната совсем маленькая, да еще на север. Но тогда не то, что теперь. Одиночных комнат в домах почти не было. Претензий высказывать нельзя. Завтрак в 12. Если хотите, спуститесь. Вам подадут кофе в столовой. Дверь захлопывается. Я остаюсь одна. Я чувствую себя мышью, попавшей в мышеловку. Снимаю пальто и ложусь на постель. Жизнь моя кончена. Меня прежней нет. Я умерла там, на юге. Открываю глаза, стараюсь не думать, но это мне не удается. Прошлое оживает, оно тут, в моей комнате. Нет, это не воспоминание о том, что случилось там когда-то. Это живая жизнь. Ее надо прожить. И жить снова, каждый год, каждый день, с самого начала. Это необходимо. Мне казалось, когда я въезжала в сад, окружающий дом Ганьи, казалось, что вижу над воротами черную надпись «Оставь надежду всяк сюда входящий». Что это мое последнее траурное новоселье в этой, как французы называют такие дома, прихожей смерти. Что жизнь моя безнадежно кончилась. Но я ошиблась, как уже не раз ошибалась, совершенно лишенная дара предвидения и предчувствия. Нет, в этот день я никак не могла предвидеть, что это не конец, что мне еще предстоит вписать новую главу в книгу жизни и стихов. Повествование кончилось. Но жизнь Ирины Адоевцевой продолжалась еще очень долго. 20 лет она проживала в Ганьи. Иногда выезжала в Париж, иногда ее навещали те, кто остался. Георгий Адамович, Юрий Терапиано. Без последнего, кстати, как пишет сама Адоевцева, не было бы ни книги на берегах Невы, ни книги на берегах Сены. Прошлое осталось бы невосстановленным, время необретенным, а все те люди, что прошли перед светом памяти у нас на глазах, остались бы затемненными и неразличимыми. Теперь же обе книги существуют, и обе посвящены памяти Юрия Терапиано. Парижские мемуары Адоевцевой были закончены в 1981 году, а в 1983 впервые опубликованы во Франции небольшим тиражом. Тех, кто был заинтересован в истории русской эмиграции, осталось совсем немного, и книга прошла почти незамеченной. Тем невероятнее, оглушительная, даже несколько триумфальная цифра в 500 тысяч экземпляров, которой книга вышла в СССР в 1989-м, напечатанная в Москве в типографии «Красный пролетарий» по адресу Краснопролетарская, 16. Цена 2 рубля. В сюжетной арке возвращения Адоевцевой главную роль сыграла журналистка Анна Колоницкая. Она нашла пожилую эмигрантку в Ганьи, предложила ей вернуться, договорилась с Союзом писателей о предоставлении Адоевцевой квартиры и перевезла ее домой в 1987-м. Последние 3 года своей жизни Ирина Адоевцева провела в Петербурге, который, хоть и носил имя город-герой Ленинград, все же остался городом ее юности. Она жила по адресу Невский проспект, 13, в так называемом доме Чаплиных, купцах первой гильдии, открывших здесь чайный магазин в начале XIX века. Некоторое время на протяжении столетия здесь жили Грибоедов и Мусоргский. На первом этаже в том же столетии находился известнейший в богемных кругах ресторан «Дюбуа», в котором собиралась русская аристократия, среди дальнейших судеб которой в том числе и судьба эмигрантская. Можно представить себе, как Адоевцева смотрит из своего окна на Невский проспект. О чем она думает теперь, когда круг ее жизни, вместивший в себя целый век, сотни встреч и знакомств, разговоров и тысяч стихов, замкнулся? Может быть, она представляет себе пешую прогулку до ее прошлой петербургской квартиры на Бассейной 60, где она жила в молодости и куда возвращалась после всех тех блестящих вечеров Серебряного века. Теперь Бассейная улица переименована в улицу Некрасова. До нее путь не близкий. Какой маршрут она выберет? Возможно, выйдя из дома Чаплиных, она пойдет направо, вдоль Невского проспекта. Ее ждет долгий променад до самого Анечкового моста и еще немного до пересечения с Литейным проспектом, а затем вверх по Литейному до Шереметьевского дворца, где в это самое время готовится к открытию музей Анны Ахматовой в фонтанном доме. Здесь она, скорее всего, свернет на улицу Жуковского и, не доходя до ее конца, налево, на улицу Радищева. Она помнит ее как Преображенскую, знакомый до слез дом номер 5. В нем проживал главный человек ее юности, Николай Гумилев. Она тихо поклонится этому дому. Осталось совсем немного. Улица Радищева вливается в улицу Некрасова, бывшая Преображенская, в бывшую Бассейную, и нам направо, около 200 метров. И вот, наконец, перед нами жилой комплекс Бассейного товарищества. Памятник русского модерна. Серый шестиэтажный дом с 4 колодцами, в котором все началось. Такая тоска и грубость этих самых негров. Теперь это ужасно быть в таких байтах без узлов. Ужасно мне было тяжело, но я это все приносил, что делать. И вдруг приехали мне, и это я никак ничего, как чудо. И предложили все это. Я никак в этом деле не участвовал. Мне предложили теперь великолепные условия и все. Ну, Ирина Владимировна, если это не секрет, какие условия вам предложили? Если это не секрет? Да. Если это не секрет, какие условия вам предложили? С удовольствием. Условия, квартиру, 3 комнаты. И где я хочу, в Петербурге. Потому что мой город Петербург. И, значит, женщина, которая за мной ухаживает все время, секретарша и пансион. Да, и это Союз писателей. Да. То есть вы сразу станете членом Союза писателей, да? Да, да. А я не знаю, потому что я член Союза, я не знаю. Но это они предлагают такие условия. Потому что это условия...